Несмотря на такие внешние признаки благополучия, он жалуется на тоску. Таков Левитан. Приятное для него всегда отравлено ядом страданий. Левитану в это время было только 26 лет. Сколько счастливых дней украл у молодости недуг, который врачи называли меланхолией. Это несчастье породили страдания и лишение юности. Но в иные дни это был другой Левитан. Когда речь заходила об искусстве, он преображался. Артист Донской рассказывает об этом. И сейчас он стоит передо мной как живой, в разгар спора, со сдержанными, но полными внутреннего огня жестами, со сверкающими удивительными глазами. Его речь в таких случаях была фейерверком, и он засыпал своего противника бесконечными потоками блесток. Откуда что бралось? Неожиданные мысли выливались в те образные и своеобразные выражения, которыми умеют думать и говорить только художники. В каждом слове чувствовалась сила и уверенность страстного убеждения, добытого долгими одинокими переживаниями и согретого темпераментом истинного большого художника. Задумчивость сменялась в нем вспышками веселья, молчаливая угрюмость мудрой импровизации мыслителя. Иногда, просидев мрачно весь вечер, Левитан брал альбом Софьи Петровны, задумчиво перелистывал его страницы. Мелькали рисунки, стихи, автографы. Среди них рисунки, сделанные Кувшинниковым. Какая-то старинная башня, вроде часовни и колоннада, обрамляющая подход к ней. На втором узорчатые ворота. А вот и сам доктор Кувшинников, нарисованный братом Софьи Петровны Сафоновым. Глубоко посаженные глаза, спокойное очертание носа и подбородка. Приятное лицо. Левитан находит чистую страницу, вынимает карандаш, задумывается. Софья Петровна играет патетическую сонату Бетховена. В альбоме появляется ночной пейзаж. Группа безлистных деревьев, темный силуэт леса и серп луны, отражающийся в ручье. Альбом закрыт. Левитан глубже усаживается в кресло. Источник сильных впечатлений. Левитан мечтал о Волге давно. Первое влечение к ней пробудили картины. Мальчиком он увидел огромные просторы Волжского половодья и небесные дали на полотнах Саврасова. Его юную душу потряс трагизм репинских бурлаков и захватила поэтичность пейзажей Федора Васильева. Ранней весной 1887 года Левитан оказался на берегах Волги. Паводок долго не унимался. Река небывало разлилась, затопила прибрежные леса. Много воды. Она кругом. Серое, мрачное, давящее. А над всей этой водной поверхностью небо, как жесткий железный панцирь, сквозь который, казалось, никогда не пробьется солнце. Хмурая весна слилась с тяжелым настроением художника. Одиночество замораживало его душу, и жалобы, как стоны, слышались в каждом письме. Через несколько лет, такой же пасмурной весной, Чехов ехал по Волге, отправляясь на Сахалин. Он писал как-то сестре: «Левитану нельзя жить на Волге. Она кладет на душу мрачность». Это было верно для первой весны, проведенной художником на Волге. В Нижнем Новгороде Левитан сел на пароход и поехал вниз по реке. Останавливался там, где понравится. Василь-Сурск оказался первым городком, заинтересовавшим художника. И действительно, это было благодарное место для живописцев. Здесь поселится потом на даче Максим Горький. И, приглашая к себе в гости Чехова, так скажет об этом местечке: Живу в городе Васильсурске, Нижегородской губернии.